Когда-то в старом доме поселилась жизнь. Нас счастье обнимало так, что мир не смог простить. В том доме мы с тобой владели тайной, такой доброй, а потом печальной. С тобою рядом забывал, что я давно устал. Смеялся я навзрыд и просто пропадал. Зачем в те дни мы успевали ссориться? Но если б знать, как мало нам отводится. Какая разница? Бреду я дальше наугад, моя красавица. В том доме я забыл себя на тихой улице. Морщины будут на лице, не надо хмуриться. Память оскорбить я не посмел, и не сумел. Назад давно закрыто. Дом деревьями укрытый спокойно спит, омываемый дождями, год за годом остывая. Дом стоит.